Воха и в самом деле очнулся очень давно. Попробовал, как потом выяснилось, самовольно уйти с объекта и при этом сказать что-то нехорошее Простакову, который его не хотел выпускать и предлагал посидеть в караулке до возвращения начальства. Разумеется, глава местной администрации очень бурно отреагировал на подобное предложение. Он произнес очень много слов, касающихся морального и физического облика часового, который, как гласит устав, вообще-то лицо неприкосновенное, а также сексуальных наклонностей и предпочтений родителей этого часового. На красный свет, постепенно разгоравшийся в глазах химика, никто не обратил внимания. Слишком много слов сказал глава администрации, и не все, к его последующему глубокому сожалению и искреннему раскаянию, он произносил на родном языке, а русской-то речью Леха владел в совершенстве. В итоге, чтобы гостю не пришлось скучать до прихода командира, младший сержант Простаков порекомендовал разъяренному мэру заняться физкультурой. В большой пользе спортивных занятий замком взвода убеждал своего собеседника вначале рукой, потом прикладом автомата и в довершение всего ботинком. Этот ботинок возлежал на пояснице, мерно погружающейся в ближайшую к воротам лужу. Лужа сыто булькала, принимая в себя плотненькое тело мэра, потом с разочарованным хлюпаньем выпускала его. Леха вспомнил, как благотворно подействовали отжимания на культуру саратовских крутых, и решил провести ту же процедуру с поправкой на жаркий южный климат. В душе он был все-таки добрейшим и мирным человеком, к тому же прекрасно знал, каково неподготовленному человеку выполнять это упражнение на солнцепеке. Поэтому, рассудил Простаков, организму потребуется охлаждение, а для предотвращения солнечного удара он даже пожертвовал кепкой. Не своей, правда, но у него и размер был несколько больше, чем нужно. Зато у рядового Кислого в самый раз. А кисляк все равно сейчас торчал в тенечке у ворот, облаченный в каску и бронежилет. Узнать в болотном монстре, ритмично всплывающем из грязи, вчерашнего гостеприимного хозяина не было ни малейшей возможности. Да и еще и кепка эта. «Так, это что за неуставняк?» — заорал подбегающий мудрецкий. «Ты что, горилла сибирская, вообще охренел? Дедушкой заделался, молодых гнобишь?» Из-под кепки на лейтенанта смотрели мутные остановившиеся глаза мертвеца. Впрочем, тело еще жило, по крайней мере, были живые руки. Они ритмично сгибались и распрямлялись, и еще слышались какие-то слова. Но разобрать их пока что не было никакой возможности. «Прекратить немедленно! Что здесь произошло, Простаков? Это вообще кто такой?» «Я болотный чмо!» За могильным, но каким-то знакомым голосом сообщил монстр. «Как я опух!» И руки снова распрямились. «Как я охух!» Руки согнулись, и конец фразы поглотила булькающаяся жижа. «Прекратить!» — я сказал. «Ты что, масол, не слышал? Да я тебя местным продам. Будешь вместо быка пахать, если мозгов нет. Ты что натворил, козел таежный, а?» «А чего он ругается?» Обиженно отозвался Леха, но ботинок с поясницы все-таки убрал. Потом нагнулся, брезгливо вытащил тело из лужи и встряхнул. Химзащиту сибиряка густо усеяли серо-коричневые брызги, и она стала похожа на какой-то диковинный камуфляж. Руки жертвы продолжали ритмично двигаться, но говорить у живого мертвеца уже не получалось. Поскольку Простаков выловил и приподнял мэра за то, за что было удобнее, то есть за обрывки галстука, опускал он его медленно-медленно, чтобы, не дай бог, не уронить. «Вы знаете, товарищ лейтенант, я его даже зауважал», — доверительно сообщил сибиряк. «Вот так сходу 170, нет, уже 181 качок сделать. Это ж не у каждого на гражданке получится, да еще с моей ногой». «Все, звездец. Нас тут теперь нахрен вырежут раньше, чем мы понять успеем». Мудрецкий обреченно прислонился к борту БТРа. «Простаков, я же сказал придержать, а не задержать. Просто чтобы не ушел, пока мы не вернемся. Мягко, осторожно, вежливо, блин». «Да ну, я и так вежливо. Он проскакивает, а я его аккуратно во двор переставил, а он дерется и матом ругается, да еще и не по-русски. Был бы он офицер, я, может, и потерпел бы еще немного, а то шишка целого села туда же мне». В зрачках сибиряка мелькнул багровый огонек. «Я вот каждому такому еще буду заглядывать». «Эй, Воха, Воха, все свои!» Черков помахал рукой перед мертвецкими глазами. «Все, дорогой, все, мы уже пришли!» В ответ руки вытянулись перед телом, потом снова резко прижались к плечам. Резинкин тихо присвистнул. «Где-то я уже такое видел, товарищ лейтенант. Помните, я вам рассказывал, как в отпуск ездил?» «Это когда ты тачку из дурдома угонял?» «Помню». Слабо отозвался Мудрецкий. «И что теперь?» «А давайте-ка я попробую». Витек подошел к спятившему мэру и вдруг заорал. «Отставить вольно!» Никакой реакции. Несчастная жертва физкультуры продолжала толкать перед собой невидимую поверхность. «Не получается?» — пожал плечами Резинкин. Потом его осенило. «Леха, а давай ты? Это ж твою команду он в последний раз выполнял. Может, он теперь только на твой голос реагировать будет?» «Да можно, чего ж не сказать-то?» Простаков пожал плечами, откашлялся, поглядел на окруживших его товарищей и решил убавить громкость. Почти шепотом, но четко скомандовал: «Отставить!» Руки мэра остановились на середине движения и повисли в воздухе. «И что теперь?» — прошептал Леха. «Слушай, а он в армии-то служил?» Так же тихо поинтересовался у коменданта Мудрецкий. «Служил!» — прошептал Старлей. «Еще в советской, в стройбате. А что?» «Да ничего. Но если я прав, то нас не вырежут. Может, все и обойдется?» Пробормотал Юрий. «Так, Простаков, скомандуй смирно». В строевой выправке местной администрации мог бы позавидовать кремлевский полк. «А теперь направо». У Мудрецкого в глазах появился азартный блеск. Мэр выполнял команды сибиряка четко, как часовой у мавзолея. «Ну, все, живем, славяне!» Командир химиков облегченно вздохнул и вытер со лба испарину. «Фух, что-то припекает сегодня. Так, химики, слушай мою команду!»